Глава 13. В целом, к назначенному времени Уваров с Андреевым почти успели. Да и сам Ляхов понимал, что его требования были несколько завышенными. Просто физически невозможно за сутки сформировать на базе территориального, то есть по определению второсортного полка, вполне боеспособный ударный батальон. Тут главное было поднять планку как можно выше, заставить людей в отпущенный срок и с имеющимися средствами тянуть в полную силу и сверх того. Следовало признать, что хотя бы по форме эта цель была достигнута. 4 стрелковые роты и несколько спецовских взводов, имея полковой оркестр на правом фланге, выстроились на внутреннем плацу казарм, боевая техника выведена из боксов, грузовики у аппарелей складских пакгаузов готовы к погрузке нужного в походе снаряжения. Ляхов в сопровождении командира полка и Уварова принял рапорт полковника Андреева, который доложил о сделанном, но честно предупредил, что вверенное ему подразделение сейчас способно выполнять боевые задачи лишь на уровне ротного звена. На слаживание батальона по самым жестким нормативам требуется как минимум 5 суток, но это непременно будет сделано в рабочем порядке. «Благодарю за службу, господин полковник. Вы и так сделали больше, чем я рассчитывал. К счастью, в бой нам в ближайшее время вступать не придется. Проведите батальон, после чего соберите офицеров на совещание и заслушивание приказов». Над плацем раскатилась привычная, духоподъемная команда. «Батальон! К торжественному маршу! Повзводно! На одного линейного дистанция! Управление батальона прямо! Остальные направо! Правое плечо вперед! Шагом марш!» Оркестр ударил марш Печорского полка, интонационно напоминающий прощание славянки, но более воинственно оптимистический. Вначале неровный перестук сапог по асфальтовому покрытию плаца, по мере того, как взводы и роты, марширующие на месте и совершающие захождение правым плечом, выходили на центральную линейку, сменился четкими, слитными ударами. Вколоченные предыдущей ночью в гнезда на каблуках солдатских сапог шарики от подшипников высекали искры из густо замешанной в асфальт гальки и производили столь милый командирскому сердцу звук. Ротные и взводные, скинутыми к козырькам фуражек руками, старательно выворачивали шеи в равнении направо, с размаху впечатывая подошвы в плац. Коробки довольно четко держали равнение. 600 бойцов на краткий миг парада, спаянные единой волей и ритмом большого и малых барабанов, звонко лязгующих тарелок, пением серебряных труб, ощущали себя неким единым сверхорганизмом, в котором не существовало отдельных желаний и воль. По 200-летней давности замыслу автора полкового марша, так и должны они были сейчас, скинув на руку тяжелые кремниевые ружья с примкнутыми штыками, мерным пехотным темпом 100 шагов в минуту идти и идти вперед, на ходу перестраиваясь из колонны в каре, пока не сойдутся с врагом в рукопашную. «А и хорошо идут!» — оценил Ляхов, обращаясь одновременно ко всем троим командирам. Лисицын приосанился. Андреев слегка улыбнулся. Уваров счел возможным прокомментировать: «Если строевая на уровне, остальное приложится». Прямо с плаца батальон под руководством фельдфебелей и унтер-офицеров с песней отправился в столовую, а 20 офицеров собрались в зале полкового собрания, где также был накрыт праздничный завтрак, согласно традиции. Поскольку батальон начинал свое существование в качестве отдельной части, а также вступал в кампанию, что влекло за собой полуторное жалование и особый порядок прохождения службы и производства в чины, не по механической выслуге лет, а по фактически занимаемой должности. Кого не убьют, имеют шанс. Вадим произнес все подобающие случаю слова, объявил оргштатные приказы, представил офицерам их новых товарищей и начальников. Некоторая сложность заключалась в том, что до последнего он не имел возможности раскрыть перед офицерами суть предстоящего в полном объеме. Хотя бы до тех пор, пока они не окажутся на той стороне окончательно и вплоть до завершения операции. Даже Колумбу и Магеллану Вообще всем исследователям неведомого прошлых времен было проще. Не было необходимости вводить спутников в тонкости теории шарообразности Земли и т.п. И не было враждебного окружения, способного при наличии современных средств связи и сопоставимой с российской научно-технической базы перехватить идею и предпринять собственные шаги туда же. Да вдобавок часть офицеров пойдет с ним уже сегодня, а другие еще достаточно долго будут оставаться на этой стороне, и кто знает, с кем они захотят поделиться сенсационными сведениями, пусть и без злого умысла. Так что и на этот случай тоже необходимо было создавать своего рода комендатуру в зоне входного портала, так сказать, шлюз. Но это уже будет забота Тарханова с Бубновым. А сейчас, старательно подбирая слова, Вадим попытался довести до офицеров суть и смысл физического явления, благодаря которому они уже сегодня окажутся в безлюдном мире. А объяснение получилось с научной точки зрения достаточно абсурдным, но строевым офицерам это без разницы. Точно так же очень многим из них почти или совершенно непонятны принципы, на которых основаны действия разнообразных видов веренного им оружия, радиоэлектронной техники, боевых отравляющих веществ и тому подобного. Вот есть, мол, такой феномен, открытый нашими гениальными учеными, а нам с вами оказана честь поучаствовать в его изучении и освоении. Поскольку многие свойства параллельной реальности в лабораторных условиях невоспроизводимы, спланированы широкомасштабные полигонные испытания. Мы будем их проводить, одновременно осуществляя закрепление исследованной территории и ее оборону. Теперь можете задавать вопросы. «Оборону от кого?» – осведомился один из ротных командиров, совершенно как недавно Ляху Фатарханова, если тот мир безлюден. Во-первых, безлюден он чисто теоретически. На практике первые разведгруппы столкнулись с некими местными формами жизни, суть которых пока не ясна. С ними пришлось иметь дело лично мне, а также четырем присутствующим здесь офицерам. Ляхов указал, кому именно назвал чины и должности. На первый взгляд это может показаться непонятным и даже страшным, но мы ведь люди военные, в сказки не верим. Каждое явление имеет свое объяснение, только нам оно не всегда известно. Внешне эти существа напоминают людей, агрессивны, при непосредственном контакте смертельно опасны. Некоторые называют их ожившими покойниками, но это, скорее всего, не так. Покойник – значит покойник. Большинство из вас знают это на личном опыте. Если умер, лежит, где положит, и ждет, пока его похоронят. Если ходит, разговаривает, нападает, прошу заметить, это уже не покойник. Кино про зомби видели? Вот это нечто в таком роде. Ну а в чем, собственно, их опасность для вооруженного бойца? Для вооруженного, отважного и бдительного особой опасности, по сути, и нет. Вот поручик Щитников и его товарищи потом поделятся опытом. Некробионт способен убить, только если коснется вас руками. Тогда человек разряжается, как накоротко замкнутый аккумулятор. Сам же мертвец усваивает жизненную энергию и приобретает повышенную активность на какое-то время. Так что достаточно просто уничтожать их на расстоянии. Подходят все средства – граната, пуля, даже обычная саперная лопатка. А огнемет я не пробовал, пошутил он для большей непринужденности. Но это крайности. На практике гораздо проще всего лишь избегать непосредственных контактов, соблюдать все правила гарнизонной и караульной службы, в одиночку не удаляться из расположения, тем более в ночное время. Совершенно так же, как в нормальной прифронтовой полосе или в тайге, где водятся медведи, тигры, ядовитые змеи. Как и надеялся Ляхов, его инструктаж вызвал скорее оживленный интерес, нежели подавленность и страх. Офицеры все были кадровые, молодые, склонные к юмору, как обычному, так и специфически военному. Предполагая, что часть направляется на фронт, люди давно уже себя соответствующим образом настраивали. И сейчас, скорее, испытали некоторое облегчение. Подумаешь, какие-то там существа вдобавок и невооруженные. Что они по сравнению с солдатами противника, оснащенными всеми видами смертоносной техники? Это скорее будет увлекательное приключение, сдобренное крупицей риска и чертовщинки. Ничуть не хуже, как правильно сказал полковник, сафари в африканских саваннах и джунглях. Там люди большие деньги платят, а тут за казенный счет и в хорошей компании. Настроение еще больше поднялось, когда Ляхов объявил без чинов и велел подать на стол запотевшие графинчики из расчета классических 100 грамм на брата. Посыпались шуточки, вопросы к побывавшим там товарищам, глубокомысленные и не очень, рассуждения о предстоящем. Новая офицерская семья начинала жить. И вот, значит, свершилось. Головной хроногенератор очень удачно разместился в караульной будке бездействующего КПП ворот товарного двора. Шины волноводов техники проложили прямо поверх сварной из ставрового железа арки. И даже когда они заработали, внешне ничего не изменилось. Когда едва слышно зажужжавший моторчик раздвинул чуть тронутый ржавчиной полотнище, только наметанный глаз мог заметить, что местность за воротами хотя и та же самая, но не совсем. В широком, выводящем на магистраль переулке, на перекрестке под светофором, на высоких платформах подъездных железнодорожных путей не видно было ни единого человека, и даже бродячие собаки и вороны, густо покрывавшие мокрые голые ветки деревьев, куда-то исчезли как по мановению. Ляхову и четырем десантникам эта картина уже была знакома, и все равно их охватило странное, тревожное и даже несколько гнетущее чувство. Причем, что следует отметить, при первом переходе никто из них подобного не испытывал. Чем-то это было сродни синдрому второго парашютного прыжка, который многим совершить бывает значительно труднее, чем первый. Или в этом виноват был день, серый, пасмурный, моросящий мелким холодным дождиком и знобящий порывистым ветром. Так вроде он и по эту сторону такой же точно. Ну, господа, с Богом! Ляхов пожал руки остающимся, коротко козырнул и скользнул в узкий проем правой нижней дверцы бронетранспортера. Через несколько секунд появился из башенного люка. Вперед! В качестве головной походной заставы Ляхов решил отрядить три легко вооруженных колесных БРДМ. Кроме водителя, стрелка и командира машины, в каждой размещалось по 5 бойцов батальонного разведвзвода. Возглавить ГПЗ он решил лично, по крайней мере, на первых километрах похода. За ними, на дистанции 200 метров, двигались основные силы авангарда на 9 БТРах. Замыкали колонну 5 грузовиков со снаряжением, рем-летучка, санитарная машина и тыловой дозор, которым командовал поручик Щитников. В таком построении рота могла бы в случае необходимости вступить во встречный бой с вражеской разведкой, не покидая машин или, спешившись, занять оборону. Самое странное, что Ляхов, привыкший доверять своей интуиции, отнюдь не исключал подобной возможности, хотя на рациональном уровне затруднялся представить, какой регулярный противник может здесь оказаться и дать бой хорошо вооруженной, идущей под броней роте. Причем в глубине своей территории. Разве что допустить, будто еще кому-нибудь удалось проникнуть за завесу времени, например, из одного из примыкающих миров. А что? Возьмут да и просочатся сюда такие же, как он сам, разведчики из непонятного коммунистического варианта Тарханова, из континуума израильской заставы, да бог знает откуда еще, раз пресловутая теория Эверетта допускает неограниченное множество миров. Вот правда, откуда во Вселенной набраться материи, достаточной для формирования и физического существования, бесконечного количества миров? И этот вопрос интересовал Ляхова с самого начала. Максим ему как-то объяснил, что парадокс этот мнимый, на то она и бесконечность, чтобы всего в ней хватало на все. Если ты признаешь бесконечность Вселенной во времени и пространстве, то должен признать то же самое, но с добавлением следующего уровня – бесконечность числа бесконечных вселенных. Бесконечность, возведенная в любую степень, ей уже и останется. Далеко же его затянуло, а начал думать просто о предполагаемом противнике. Вообще, Ляхов заметил, что последнее время практически любая мысль и разговор с посвященными людьми, доводимые до какого-то предела, непременно обращаются в абсурд или заходят в логический тупик, что может означать только одно – полное несовпадение логик той, которой привык оперировать Вадим, и подлинной, на которой основан реальный мир. Мир целиком, а не та его частичка, которую здешние люди – привыкли считать единственным и неповторимым. Транспортер, поплевывая дымом из выхлопных труб, бодро катился по осевой линии дороги. Обе обочины были плотно заставлены легковыми и грузовыми автомобилями, рейсовыми автобусами пригородного и дальнего сообщения. Ляхову это было не в новинку, а вот бойцов удивляло крайне. Но доходчиво объяснить солдатам, каким же чудесным образом все эти предметы существуют и здесь, и там, Вадим не мог. Отсутствовали такие понятия в их лексиконе. Само собой, больше всего поражал простодушных бойцов факт, что там автомобили в этот самый момент движутся управляемыми людьми, причем с большой скоростью, а здесь безжизненно стоят. Попытки использовать убедительные для него самого аналогии ни к чему не приводили. Солдаты и унтер-офицер ему попали сообразительные. В пределах собственного круга представлений, но не настолько, чтобы что-то в его объяснениях понять, в чем честно и признались. «Да, в общем, вам это и не надо», — успокоил их полковник. «Не расстраивайтесь, братцы, мы с вами в совершенно одинаковом положении. Я думаю, в ближайшие 100 лет и ученые в этом не разберутся, как, например, никто мне не смог разъяснить, почему 2 растения на одной грядке растут, но на одном клубника возревает, на другом – горький перец. Земля одна и та же, причем ни горечи в ней, ни сладости вы не обнаружите, и красной краски тоже, хотя и клубника, и перец красные. Едите вы их, и голову себе не забиваете». Сравнение, по большому счету, весьма натянутое, но солдат оно устроило вполне и даже развеселило. Парни, в основном крестьянского происхождения, в самом деле никогда о подобном не задумывались. И тут же начали обсуждать уже не временные парадоксы, а загадки агробиологии. Связь с большой землей работала нормально, ничего угрожающего вокруг не замечалось, да и вел Ляхов колонну практически по своим собственным следам. До наступления темноты они проехали до самого Можайска. На ночевку остановились на поляне в паре километрах от дороги, которой вела слабо наезженная грунтовка. По опыту странствий по святой земле, Вадим распорядился выстроить из БТРов и прочих машин каре наподобие Вагенбурга, растопить полевую кухню, выдать ужин с положенным доп. Пайком, после чего отдыхать, охраняя расположение парными патрулями.